Глава 19. В пустом из раннего утра холле шикарной гостиницы «Метрополь» их не ждали. «Куда вы? Куда?» Старый швейцар с бакенбардами и в ливрее кинулся к ним с распростертыми руками. «Вход только для иностранных граждан и интуристов, и делегаций!» «What the matter, young man? I go to my room!» — надменно произнесла Ракель Самуиловна. «Ну, конечно, фрау!» — сразу согласился швейцар. «Прошу вас! Gehen Sie bitte vorbei!» И тут же принялся за Свирида. «А вы, гражданин, на выход проследуйте!» «Прошу на выход! И без пререканий!» Говорить по-буржуйски товарищ Тыжных не мог. На рабфаке он только начал учить английский. И, остановив Ракель Самуиловну жестом, которая собиралась ему помочь, оперуполномоченный произнес: «А ну-ка тихо, дядя. Ты тут своими бакенбардами не тряси. Авось не старый режим». «Чего тихо, чего тихо!» — стал повышать голос швейцар. «Говорю, нельзя. Только для иностранных граждан, интуристов и делегаций. Ты кто? Делегация или интурист?» «Вот кто я». Свирид сунул швейцару в нос развернутый лист удостоверения. «Читать можешь? Контра». Швейцар на мгновение замолк. Читал. «А, вот как. Ну тогда с милым сердцем, товарищ», — распахнул руки, как родному швейцар. «Товарищам из ОГПУ всегда рады. Прошу вас, товарищ». «То-то», — сказал Свирид, пряча удостоверение. «А то, ишь, не пускают еще пролетария. Моду взяли. Делегация, не делегация. Как при Николашке порядки тут у них». «Товарищ, все согласно распоряжениям вышестоящих органов». Швейцар снял фуражку. «Вот газетку возьмите, утренняя. 5 минут до вас привезли. Трудовая коммуна. Очень занимательно пишут. И ребус есть на последней странице». «Не надо нам», — отрезал Свирид. «Бесплатно», — предлагал швейцар. «Бесплатно?» — удивился товарищ Тыжных. «Ты погляди на них. Как для интуристов, так и газеты бесплатно». «Ну, давай тогда, раз бесплатно». Ракель Самуиловна взяла его под руку, и они пошли по лестнице на второй этаж. Там был буфет. А в буфете, несмотря на ранний час, уже были люди. «Трескают прямо с позаранку, буржуи», — оглядывался товарищ Тыжных, пока Ракель Самуиловна тащила его к свободному столу. Они уселись. Кроме яичницы с салом и чая-кофе, они заказали себе всего невозможного. Даже крем-блан-манже для Ракель Самуиловны. Шустрый официант пообещал сделать все быстро. А Свирид скинул фуражку на стол, развернул свежую прессу и, важно произнеся: «Ну и что тут написали?» — начал читать, хмурясь и шевеля губами. Ракель Самуиловна взяла его головной убор и положила на стул. И тут ее внимание привлекло что-то в газете. Она тоже нахмурилась, пытаясь прочесть небольшую заметку. И заметка эта так ее заинтересовала, что она потянула газету к себе, а потом и вырвала ее из рук Свирида. Сидела, читала ошарашенная, пока Свирид нетерпеливо спрашивал: «Ну чего там? Чего нашли интересного?» Ракель Самуиловна встала, обошла стол, стала рядом с товарищем Тыжных и положила перед ним газету. Молча ткнула пальцем в заметку. «Так, и что тут?» — начал читать он, и как только начал, так от его беззаботного тона и следа не осталось. «Погиб герой вчера у подъезда своего дома в 20:45 кровавой рукой империалистического наймита убит славный чекист товарищ Эгунд Ян Карлович, убит вместе с шофером товарищем Панько. Чекисты ведут расследование. К ним на помощь брошены лучшие следопыты МУРа. Многое неясно в этом деле, Но есть уже и подозреваемые. Один из них – это некий гражданин Тыжных. Сам он из сотрудников ОГПУ. Есть сведения, что гражданин Тыжных долгое время умело притворялся партийцем и фронтовиком, но давно был завербован бывшей эсеркой, а ныне польской шпионкой, гражданкой-незабудкой РС. Вчера днем один из сотрудников ОГПУ, Арнольд Буханкин, пытался произвести арест польской шпионки у нее на квартире, но попал в засаду. Шпионка и предатель Тыжных оказали бешеное сопротивление и убили товарища Буханкина и еще двух сотрудников МУРа, а еще двух ранили. Чувствуя, что мышеловка захлопывается, шпионка и предатель, пытаясь замести следы, уже вечером устроили нападение на товарища Эгунда. «Товарищи, враг не дремлет, но мы не сдадимся. Товарищи Эгунд, Буханкин и Панько – герои, которые навсегда будут в нашем сердце. Да здравствует мировая революция!» Прочитав статейку, Свирид беззаботно улыбался и говорил: «Да ну! Полетет кума, чего не знает сама. Откуда его писаку этого взяли? Погнать бы его из газеты, да чтоб в шею, да с тумаками. Газетку с собой возьму. Потом с товарищами посмеемся на работе». Он поднял глаза на Ракель Самуиловну, и улыбка его покинула. Он помрачнел. «Вы чего, товарищ Катя?» Ракель Самуиловна положила руку на его волосы, нежно гладила их, а по щекам ее катились крупные слезы. Она не всхлипывала, ничего не говорила, просто стояла, грустно улыбаясь, гладила его по волосам и плакала. «Да чего вы? Сядьте! Люди на нас смотрят!» — бубнил Свирид. А она не отходила, так и стояла рядом, пока товарищ Тыжных не встал и не усадил ее на стул. «Да ну, хватит уже вам, как малая девица! Чего реветь-то?» «Свирид, вчера уже убили одного мальчика из-за меня», — наконец заговорила Ракель Самуиловна. «Я терпела, хотя все время хотелось плакать». «Какого еще мальчика?» — тихо злился Тыжных. «Арнольда? Так его не убили, а он погиб. Погиб на боевом посту, как положено бойцу КРО. И не из-за вас он погиб, а погиб он, выполняя приказ». «Если бы я не убила ту ящерицу», — начала она. «Если бы вы не убили того жабрея, он съел бы другую женщину, а может и не одну еще. Я там, между прочим, кучу женских волос в подполе нашел. А мы в советском государстве, как говорит товарищ Артузов, своих женщин должны беречь, потому как они наши матери, сестры и боевые подруги. И никаким жабреям не должны давать вас жрать. Вот так вот». Она хотела еще что-то сказать, но он продолжил. «И хорошо, что вы того жабрея в расход пустили. Я горжусь, что именно меня назначили вам в охрану. Вот так вот». Она потянулась к нему через стол и взяла его за руку. «Свирид, ты что, не понимаешь? Они убили Арнольда. Они убьют и тебя. Это не шутки. Эту статью они и напечатали, а не журналист-дурак. Нас теперь искать все будут. И я не хочу, чтобы еще и тебя убили из-за меня». «Думаете?» Свирид руки не отбирал. «Знаю, Свирид, они вас убьют, если вы останетесь со мной». «Да ни за что. Меня уже убивали. И поляки, сволочи, и офицерье. Из пулемета пол моего эскадрона положили. И казаки шашками полосовали, и шарапнель глушила. Ничего, жив покуда». «Тебе нужно бежать, Свирид. Хватит с меня одного убитого мальчика. А я сама как-нибудь справлюсь. Не впервой». «Да, конечно. Всю жизнь не бегал, а тут побежал. Да и приказ у меня вас охранять. а товарищ Эгунд мертв. Приказа отменить не может. Значит, вас довезу до места, уж потом приеду и все объясню, кому следует. Я до самого товарища Артузова дойду, он меня знает. Он не дурак, этой туфтовой статейке в газете не поверит». «Вы глупый, глупый мальчик», — тихо сказала Ракель Самуиловна. «Просто глупый мальчик». «Да ладно вам задаваться-то. Не такой уж я и глупый. Авось дурней в кроне берут. Я все равно вас до места довезу. Вдвоем нам безопаснее будет. А там уже буду думать, как быть». Ракель Самуиловна чуть помолчала и сказала: «А может, вы и правы. Треть жизни я прожила в конспирации. Значит, еще поборемся. Да?» «Конечно, да. Мы ж большевики с вами, товарищ Катя». Тут она опять встала и, обойдя стол, подошла к молодому своему телохранителю. Взяла его лицо в ладони и на глазах у посетителей буфета нежно поцеловала его в губы. «Да зачем это вы?» — удивленно спросил он. — «Я ж с вами не из-за этого». «О, Господи! Какой же вы дурень, Свирит!» Она улыбнулась и села на свое место. «Ешьте быстрее. У нас много дел». «Какие еще дела в это время? Рано ведь!» «Уже не так и рано», — говорила красавица. «Итак, деньги у нас есть. Оружие есть. Нам нужно сменить одежду. И документы. Особенно вам нужна новая одежда». «Я уж к этой привык». «Вы к ней 7 лет привыкали. С тех пор, как гражданская началась, пора уж и новую завести». «Да мне...» «Это не обсуждается. Новую одежду и мне, и вам. Нас ищут. И не для того, чтобы судить, а для того, чтобы убить. И мы не должны облегчать им поиски. И не спорьте со мной. Я познавала азы конспирации, когда вас мама в люльке качала». «Да не качала она меня тогда». «Качала», — строго сказала красавица. Она была сосредоточена, серьезна и очень красива. «Ну ладно, качала так качала», — согласился Свирит, глядя на нее. «Как скажете». «Ешьте и думайте, где нам документы взять новые». И они принялись есть. И есть с запасом. Когда они выходили из гостиницы, Свирит прихватил еще одну газету из пачки. «Не каждый день обо мне в газетах печатают». Она усмехнулась, взяла его под руку, опять поглядела на него. «Господи, совсем мальчишка. Будь я на 5 лет постарше, он мог быть моим сыном». Товарищ Тыжных повел ее было к машине, но она удержала его, и они прошли мимо. «Забудьте про автомобиль. Зайдем за угол, извозчика возьмем». «Почему?» «Не так уж в городе много машин. Приметно». «А куда мы топереча?» «Топереча. Забудьте эти слова. Теперь мы на нелегале, и вам придется расстаться с ролью красного фронтовика и играть роль Непмана». «Чего? Непмана? Да я никогда...» «Свирит!» — нравоучительно прервала она его, заглядывая ему в лицо. «Успокоились и приготовились играть роль Непмана. Считайте, что это приказ, иначе нам не выжить». «Есть Непмана играть», — нехотя согласился Тыжных. «И куда мы теперь?» «К товарищу Кумачу, Непману. Новую одежду вам купить. Ну и мне кое-что по мелочи. Пустой извозчик, ловите!» На одной тихой улочке, название которой Свирит не знал, Ракель Самуиловна остановила извозчика и велела с ним расплатиться. Они зашли в один чистый подъезд и позвонили в дверь. Им почти сразу открыли. Их встретил удивленный и всклокоченный товарищ Андрей Кумач, пролетарский портной, урожденный Вильферсон Зиновий Моисеевич. Поблескивая пенсне и удивляясь, Товарищ кумач разводил руки в крахмальных манжетах. «Рахилечка, девочка моя, ты даже не знаешь, как я рад. Отчего с такого раннего утра тебе не спится, не дай тебе бог колики. Ты, наверное, думаешь, почему бы мне не зайти к старику-кумачу, пока он не попил кофе и не съел булку?» И тут он увидел за ее спиной мрачного товарища Тыжных и сразу переменился в лице. «Впрочем, какие булки? Какое кафе? Что я такое говорю, когда на дворе мировая революция, а я тут со своим кофе? Проходите, Ракель Самуиловна, и вы, товарищ». «Не менжуйте, зяма», — строго сказала красавица. «Это не конвой, это я привела вам клиента». «И что же это за клиент, если по его твердому лицу видно, что оно из органов?» — удивлялся товарищ кумач. «Гомонитесь, зяма. Мы все из органов, только из разных. Моему другу нужен английский костюм». Она обратилась к Свиридо. «Товарищ кумач делает английские костюмы такие, что даже англичанин за 30 шагов не отличит его от настоящего. Рахилечка, утренняя птичка моя, мои костюмы не отличат и за 10 шагов. Их можно распознать только на ощупь. К сожалению, в нашей советской стране еще не делают хорошего сукна. Вы знаете, какое сукно англичане делают, а? Какое сукно продавали в Бресте до империалистической, вы бы видели, какое сукно! Зяма, хватит уже за сукно. Мы так не уйдем от вас, и вам придется поить нас кофе. Давайте за костюмы. Зяма, у вас есть готовый костюм, чтобы хорошо сел на моего друга, и ему не пришлось долго подшивать штаны? Костюм? Зачем ему костюм? Он всю жизнь носил галифе, чтобы прятать там гранату. Зяма, у вас есть костюм? У меня есть отличный лапсердак. Может, ему будет как раз? Может, ему надо? Он немного ношен, но отдал бы недорого. Он что, по-вашему, похож на раввина? Похож? Вы бы пошли к такому раввину? Товарищ Незабудка почти угрожала. Думаю, вас нужно отвезти к этим товарищам в синагогу. Боже, сохрани, боже, сохрани. А сколько у вас есть денег на хороший костюм? Поинтересовался портной. Прекратите этот товарищ кумач, сказала Ракель Самуиловна и поморщилась. Я даже не начинал еще, отвечал кумач, пожимая плечами. Товарищ кумач, дайте нам английский костюм недорого, и мы уйдем. Есть у вас английский костюм, а еще рубашка, шляпа и ботинки, и галстук. И все, что еще нужно молодому красивому мужчине, чтобы его завязки от кальсон не торчали из-под штанин, сказала Ракель Самуиловна строго. Я даже не знаю, есть ли все это у меня, сомневался пролетарский портной. 3 червонца, товарищ кумач. 3 настоящих советских червонца. Рахилечка, ну что вы, сами говорите все хорошее, а сами не даете развернуться? Я уже думал предложить товарищу роскошные сатиновые трусы вместо кальсон. Это последний писк советской моды. А вы мне говорите 3 червонца? Да только ботинки инспектор стоят 2. Зяма, вы пьете из меня кровь. «Из меня царская охранка пила меньше». «Хорошо, я дам 4, но все должно быть самое лучшее». «Рахилечка, ну зачем эти пустые разговоры? Конечно, за 4 белых билета у товарища будет все самое лучшее. Он будет так смотреться, что его будут пускать в английский парламент или даже в бердическую синагогу. И никто у него там не спросит, зачем вы тут». Так делайте, зяма, делайте, иначе свой кафе вы будете пить в обед. Шалва Семенович торопился. Он пожалел, что сразу не взял с собой татарина Ибрагима. Пришлось за ним ехать к себе. Впрочем, там он взял с собой еще пару милиционеров. Работа предстояла непростая. И уже к 7 часам утра они выдвинулись ловить девку-убийцу и ОГПУшника. Товарищ Аджания был уверен, что они еще не уехали. Еще не было поездов на восток. Он глядел расписание уходящих с Ярославского вокзала поездов в справочнике и был сосредоточен.